Не беспокойтесь, мы не останемся здесь долго». Тони очень нежно обнял девушку за шею и привлек к себе. Марижо не сопротивлялась, а легла рядом с ним и закрыла глаза. Ей больше не было страшно, как должно быть чудесно ощутить прикосновение его губ к своим. И она его ощутила. Девушка открыла губы и тихо застонала. Она почувствовала, как рука Тони легла на ее ляжку и стала медленно подниматься выше. «Будьте благоразумны, — сказала Марижо, — я очень хочу целоваться с вами, но не больше». А потом она увидела глаза Тони, и в ней сразу поднялся непреодолимый страх. «Что вы хотите? — пролепетала девушка. Гонсалес раздавил в поцелуе губы Марижо и стал яростно срывать с нее блузку. «Сейчас узнаешь, что я хочу», — бросил он хриплым голосом. Марижо как будто упала на голову неба. Она не узнавала своего Тони. «Не может быть! Он такой галантный, такой предупредительный!» Девушка почувствовала, как на нее наваливается его тело, схватила обеими руками красивые волосы Тони и потянула его голову назад. «Пощадите!» — взмолилась Марижо. Она заплакала. Самое время. Колено Тони раздвинуло ее сжатые ноги. Марижо отпустила волосы убийцы и вцепилась ногтями в его лицо. «Мама!» — закричала она. Тони взвыл от боли и ударил ее кулаком в лоб. Раз, второй, третий. Девушка упала на спину без сознания, и тогда он набросился на нее. Потом была только песня горной речки на фоне красивой природы. От дерева к дереву летали птицы. Насытившись, Тони встал, посмотрел на Марижо, и его сердце кольнуло что-то похожее на сожаление. Но это длилось недолго. Во всем была виновата малышка. Она сама бегала за ним, раз так, рано или поздно это должно было случиться. Марижо не шевелилась, она была жалкой и растерянной. Тони нагнулся над девушкой и прижал ладонь к телу под левой грудью. Сердце слабо билось. «А черт», — подумал он, — «она не умерла, ему это не понравилось». Раз уж дела пошли так, лучше убить ее. Гонсалес надел пиджак и почувствовал тяжесть пистолета калибра 7,65. Его рука нырнула в карман и осталась там. Тони убивал легко, но убить эту беззащитную девочку не мог. Он вынул руку из кармана. «Я делаю глупость», — снова подумал он, — «но не могу поступить иначе». Он снова нагнулся и завернул Марижо в одеяло. Может быть, это тоже было неосторожно. Он подумал, на одеяле нет никаких меток, так что бояться нечего. Тони был недоволен собой, он впервые не довел работу до конца. «Ладно», — сказал он вполголоса, — «больше мне здесь делать нечего». Гонсалес бросил последний взгляд на бледное нежное лицо девушки. Ему было неприятно. В глубине души он любил ее. Они славно проводили время в пансионе. Тони встряхнулся. Не время предаваться воспоминаниям, в любую секунду здесь мог кто-то появиться. Он быстро посмотрел по сторонам и, успокоившись, сел в ДС. День клонился к закату, но у него было достаточно времени, чтобы приехать в Клюз до наступления темноты. Сев за руль, Тони Гонсалес осмотрел свое лицо в зеркале заднего обзора. Она его поцарапала, но не так сильно, как он боялся. Он вышел из машины, смочил свой платок в реке и вытер лицо. После чего снова сел в машину, посмотрелся в зеркало и остался доволен. Царапины были почти незаметны. Тони надел на голову шляпу, прикрыл глаза темными очками и поехал. Выехав на дорогу, он бросил взгляд вниз, совершенно ничего не видно. Он слегка улыбнулся и погнал ДС. По дороге Тони подвел итоги. Где-то разгуливал этот ищейка-журналист с его записной книжкой. Паршиво. Он не думал, что Карлан отдал книжку легавым. Он знал репутацию рыжего репортера, это был одиночка, любивший все делать без посторонней помощи. Также существовал Денуае. Но со стороны этого жалкого типа бояться было нечего. Дела могли принять плохой оборот только вечером, точнее, когда вернувшиеся с прогулки Митивес спросят, куда делась их девочка. А им никто не сможет ответить. Вот тут могли начаться неприятности, но Тони знал семейство Митиве. Когда они ездили на экскурсию, то выкладывались на полную катушку. Они шагали по горам до крайней степени усталости, возвращались в пансион к 7:30, как раз чтобы успеть привести себя в порядок перед ужином. Так что непосредственной опасности пока не было. Только не надо долго кататься по дорогам, и все. Тони не хотелось расставаться с ДС. Это была отличная машина, мощная и маневренная. Машина, достойная его. Оказавшись в гараже виллы Линдере, она перестанет быть компрометирующей. Сейчас главное как можно скорее оказаться в Клюзе. Вот о чем думал обаятельный убийца. К нему вернулся обычный оптимизм. Через час он будет на вилле, где его никто не найдет. Тони тревожило только одно — Марижо. Он не мог решить, что для него лучше, чтобы она умерла или чтобы осталась в живых. Мысли об этой симпатичной цыпочке нагоняли на него хандру. Тони был немного сентиментален. Глава 16. Тони приехал на виллу Линдере в 7:30 вечера. Поставил ДС в гараж, запер дверь на ключ и прошел в дом. Едва увидев, что он въезжает в ворота, папаша Дюпрас позвонил мсье Виктору и сообщил, что его племянник вернулся. Мсье Виктор сказал «прекрасно», снова посоветовал папаше Дюпразу не рассказывать ему об их телефонных разговорах и положил трубку. Папаша Дюпрас не очень понимал, что означает эта таинственность, но поскольку ему платили не за понимание, а за подчинение, ничего не сказал мсье Ломбардо, когда тот спросил, звонили ли ему. Мсье Ломбардо не настаивал. Он устал, умирал с голоду и решил, что утро вечера мудренее. «Я позвоню мсье Виктору завтра», — пообещал он себе. Тони снова чувствовал себя в ударе и радовался жизни. Оптимизм был одной из немногочисленных добродетелей мсье Ломбардо. Он принял ванну и сел за стол. Мамаша Дюпрас возилась у плиты, ее муж подавал блюда. Мсье Ломбардо поел с завидным аппетитом. В общем, все были довольны. В 7:00 вечера Фред Карлон приехал в пансион Эдельвейс. Зачем? Он и сам толком не знал. Динуае принял его с обычным радушием. «Мне стало немного одиноко», — сказал Карлон. «И тогда вы подумали о пансионе Эдельвейс».